Светлана Сентяева. Чудеса под елкой. Глава первая. Снежинки летели мимо Зойкиного окна. Они видели, как девочка встала рано-рано, чтобы нарисовать любимого зверя. Им задали в школе. Снежинки и Зойка еще не знали, что рисунок окажется не простой домашней работой, а ключиком к двери, за которой все будет не таким, как всегда. Зойка рисовала тигренка, старалась, раскрашивала его ярким оранжевым мелком. Она видела в одной передаче, что некоторые тигрята привыкают к людям и живут с ними, как домашние питомцы. Она мечтала о таком сильном друге, потому что сама была робкой девочкой. Чтобы мечта сбылась, Зойка пела рождественскую песенку, и голосок ее был тихий, хрупкий, как снежинки. Она надеялась, что песенка поможет случиться волшебству. Зойка закончила рисунок и побежала показать маме и папе. На кухне жужжала кофемолка, папа листал документы. «Папа, красиво?» — спросила Зойка шепотом. «Фантастика!» — сказал папа, едва взглянув. «Это кто у тебя? Собака?» — бросил брат Костя и, не дождавшись ответа, сообщил. «Мам, тренер написал в группе, что я один из всех на региональный чемпионат еду». «Так никто и не сомневался», — кивнула мама, посыпая орехами фруктовый салат. «Пап, а ты 11-метровый забивал?» — спросил Костя отца. «Раньше я на позиции защитника играл». Папа отодвинул бумаги, с удовольствием погружаясь в интересный ему разговор. «Меня нападающим на прошлой игре ставили. Ну, я такой подхожу к мячу, делаю ложный замах, вратарь подается влево, а я забиваю в правую девятку». Снежинки бились в кухонное окно. Видели, как Зойка сжала рисунок. У Зойки дрогнул подбородок, глаза стали солеными. И в кудряшках на голове жарко, как будто она была в чем-то виновата. Веснушки, почти незаметные зимой, рассыпались по бледному личику. Мама поставила на стол хлеб и, проходя мимо, коснулась рукой Зойкиного лба. «Нет, я просто поверить не могу. Кажется, опять у ребенка температура», — сказала она папе. «Михаил, у меня сегодня не получится с ней остаться. Заседание в кассации, областной суд. Уже никак не отложить. А у меня переговоры с китайцами. Через 40 минут самолет из Пекина. Мне и завтракать некогда. Позвони тете Тоне. Не откажет ведь». Зойка почувствовала, что в кухне воздух, стол и шкафы становятся электрическими. Родители уже не в первый раз за школьную садичную жизнь решали, что делать с ребенком и куда его девать. Девочка отступила в коридор, полезла в шкаф, чтобы достать папку и спрятать туда рисунок. Она задела мамину кассацию, листы разлетелись по полу. Ну, до чего же нескладны? От всего есть лекарства, а от неуклюжести не придумали. Чем только ученые занимаются? — воскликнула мама. «Одевайся скорей!» Мама вытащила из шкафа комбинезон, свитер, еще один свитер, водолазку, толстые колготки и шерстяные штаны. Она спешно собирала листы с белой гранитной плитки, похожей на лед. Снежинки ударялись во все окна, и Зойке хотелось раствориться в снегопаде, стать крошечной. Глава вторая. Снежинки кружились и видели, как Зойка залезла на широкий подоконник в квартире тети Тони и ладошкой сделала проталины в морозном узоре. В этой квартире окна были с деревянными рамами, и зима нарисовала на них волшебную страну. Зойка смотрела, как мамина машина вливается в поток на проспекте, становится оранжевой точкой в белом царстве зимы. Мама уехала, а в квартире еще звучали ее слова про награды брата Кости. О дочке она никогда не говорила. Чем тут хвастаться? 3 недели удалось не заболеть, и вот, пожалуйста. Зойка слезла с подоконника, слегка задела животом чугунную батарею. У тети Тони повсюду жили волшебные вещи. Шкатулочки, с янтарными бусами, фарфоровые дети и барашки. На елке висели стеклянные космонавты, птицы и даже блестящий огурец. Тетя Тоня разрешала Зойке брать все, что угодно, и никогда-никогда ее не ругала. Тетя Тоня и сама была рассеянной. У нее постоянно терялись очки, вязание, сахарница и гадальные карты. У нее часто что-то разбивалось, падало, катилось под кресло. Но тетя Тоня только хохотала, а на месте прежних чудесных вещиц появлялись новые. Больше всего в этой квартире Зойка любила тяжелую книгу «Мир животных». Зойка устроилась с книгой на мягком бордовом ковре под елкой. Она открыла «Мир животных» и сверила своего тигренка на рисунке с тигром из энциклопедии. «Очень-очень похож», — сказала тетя Тоня. «Ты, оказывается, художница у меня. Вот я слышала, у нас здесь рождественский конкурс проходит в Доме искусств. Надо отдать твой рисунок». «Да кто будет смотреть?» Зойка смутилась. «Он обычный. Ничего такого». Ей опять стало горячо на лице и в волосах, как будто она провинилась. «Все будут смеяться. Костя сказал, что это собака. Может быть, это дурацкий рисунок. Только мне и тете Тоне нравится». «А я все-таки схожу и отдам», — сказала тетя Тоня. «Тут недалеко, через двор. Я быстро. Почитай пока». Она накинула разноцветный платок. Он показался Зойке летним садом в пышных цветах. Зойка послушно села под елку и стала листать энциклопедию. Она рассматривала тигров, фотографии уссурийской тайги, представляла, как тигров ранят браконьеры, а она бинтует им лапы, кормит из бутылочки маленьких детенышей. Ей звонят по телефону. «Зоя Михайловна, у нас ЧП, мы высылаем за вами вертолет!» Зойка даже почувствовала горько-кислый запах дыма и подумала, что в лесу экспедиция зажгла костер. Запах усилился, таежный ветер принес его к Зойкиной палатке. Зойка чихнула, перелистала страницы. Тете Тонин кот Марс, пушистый, с темно-шоколадной шерстью, прыгнул прямо на книгу и пронзительно замяукал. «Что ты, Марсик?» — отодвинула его Зойка. Ей хотелось рассмотреть фотографию заповедных дебрей. Кот замяукал громче, тревожней, как сирена. Зойка подняла глаза и увидела, что сквозь занавески из бусин из кухни в комнату потек серый дым. От испуга девочка не могла пошевелиться. У нее побледнели веснушки. Страх как будто уколол ее еловыми иголками, а в грудь забился холодный снег. Ей захотелось забраться под кресло, закрыть лицо руками, свернуться в комочек. Страх сделал ее совсем слабой, как будто она завядший цветок. Кот Марс надрывался, словно хотел достать Зойку из глубины ее ужаса. Тоненький голосок внутри Зойки прошептал. «Нельзя прятаться, все сгорит. Здесь только ты можешь помочь, больше никого нет. Ты уже взрослая, ты знаешь, что нужно делать». Девочка стряхнула с себя вязкую паутину ужаса, бросилась на кухню, как в пылающую тайгу. Тетя Тоня забыла выключить чайник на газовой плите, а сквозняка огонь перекинулся на синтетическое полотенце, которое лежало на столешнице совсем рядом с плитой. Полотенце тлело, пламя еще не успело охватить ткань, но ядовитый дым затопил кухню. Зойка вспомнила, как их учили на ОБЖ. Выключила газ, взяла полотенце за край и бросила в раковину под струю холодной воды. Огонь противился, шипел. Зойка прибавила напор. Вода оказалась сильней. Огонь покорился и медленно погас. По комнатам плыли сизые струи. Зойкино сердце колотилось. «Ох, что могло быть? Подумать страшно!» Скоро вернулась тетя Тоня. Всплеснула руками, потом схватилась за сердце. «Батюшки, вот беда-то! Ты не обожглась? Дай-ка я тебя осмотрю!» Зойка покачала головой. «И как же это я? Ведь весь дом могло охватить!» Теребила платок тетя Тоня. Ты столько народу спасла, спасибо тебе. Такая ты умница, такая смелая. Да ничего особенного, опустила глаза Зойка. Любой бы так сделал. Глава третья. Тетя Тоня проветрила комнаты, запустила в квартиру морозный воздух с улицы. Она еще долго вздыхала, но постепенно к ней возвращалось обычное веселое расположение духа. «Никакой температуры у тебя нет, дорогая», — сказала она Зойке. «У страха глаза велики. Я твой рисунок отдала. Итоги конкурса узнаем перед Рождеством». Зойкины веснушки вспыхнули, как огоньки. Девочка очень стеснялась того, что на тигра будет глазеть столько незнакомых людей. «Смотри-ка, тесто поднялось», — сказала тетя Тоня. «Доставай скалку». Отметина от огня на столешнице была похожа на черную рану. Тетя Тоня закрыла ее кружевной салфеткой. Они с Зойкой принялись лепить причудливые, растягая с рыбой, и мука летела, осыпалась вокруг, как снег. «Да ты у меня родилась пекарем», — сказала тетя Тоня. А Зойка подумала, что пироги у нее кривые и неуклюжие, как она сама. Мама ведь говорила, что ей нужно лекарство от неловкости. Потом аромат выпечки поплыл по квартире и этажам. Кот Марс облизывался и выпрашивал себе кусочек. «Зонька, накинь-ка мой платок и отнеси пироги Сереже с дедушкой в 31-ю квартиру». Зойка вспомнила сказку про красную шапочку, которая несла пирожки через лес. Она послушно накрыла кудряшки платком цветочной поляной, взяла тарелку с угощением и вышла на лестницу. К лифту подбежал маленький мальчик с рыжим медвежонком. Одна лапа у медведя была пришита крупными стежками. «Ты к Сереже, Максимка?» — спросила тетя Тоня. «Вот, езжай с Зоей вместе, чтоб не скучно было». Механизмы старого лифта заскрежетали. Зойке показалось, на последних этажах роятся железные пчелы. Двери открылись, внутри мутно светила лампочка. Зойка робко вступила в коробку лифта. Максимка нажал нужный этаж. Когда Зойка ездила на этом лифте со взрослыми, то не замечала, какой он старый и ворчливый. Теперь, без взрослых, лифт качался и дребезжал, пугал их. Зойка боялась, что пол провалится, и они полетят в шахту вместе с пирожками и Мишкой. Но случилось другое. Лифт вздрогнул, замерцал мутным светом, остановился и погрузился в полную темноту. Дети замерли от испуга, а потом Максимка заревел. Зойка не могла пошевелиться. Где-то в шахте гудел ветер, и скрипели ржавые механизмы, железные пчелы затаились. В горле встал ком. Зойка тоже хотела расплакаться, но тоненький голосок прошептал. «Нельзя сейчас плакать! Нужно сделать все, что от тебя зависит, чтоб спастись!» И Зойка сказала. «Тише, Максимка! Вот, возьми пирожок, горячий! Не плачь так сильно! Ты своего Мишку пугаешь! Тут где-то кнопка вызова диспетчера!» Зойка осторожно нащупала кнопку с колокольчиком. В лифте затрещало. Голос откуда-то из потолка сказал. «Седьмая слушает». «Мы застряли!» — закричала Зойка. «Назовите адрес, номер подъезда». Зойка не знала. Хорошо, что Максимка уже выучил номер своего дома и улицу. Он сказал в потолок, глотая слезы и запинаясь. «Проспект Художников, дом 6, первый подъезд!» И заревел сильнее прежнего. «Ожидайте, ремонтные бригады чудес выезжает!» Протрещало из потолка. «Самостоятельно из лифта не выбирайтесь, кнопки не нажимайте и, пожалуйста, улыбайтесь! Скоро все будет хорошо!» Потом шорохи и треск затихли. Максимка плакал, как будто они застряли на целую зиму. «Максимка, вот слушай, однажды жил зайчонок. Он всего боялся, торопливо начала рассказывать Зойка. Она сочиняла на ходу. Один раз он нашел волшебную палочку. Она всю красила в синий цвет. Синий — это цвет смелости. Смотри, здесь тоже воздух синего цвета. Нас закрасило. Мы будем очень смелыми, правда? Максимка затих, только всхлипывал и сжимал медвежонка. Зойка хотела придумать и дальше, но услышала веселые голоса и смех. Лифт задребезжал и открылся. Снежно-белый свет брызнул в глаза. «Застряли, малышня! Ну, бегите на волю!» — сказал могучий, похожий на Деда Мороза мастер. «Вот вам по шоколадке за моральный ущерб!» — улыбнулась его помощница, похожая на Снегурочку. Зойка и Максимка поблагодарили спасателей и скорее побежали к Сереже. Теперь они даже радовались, что с ними случилось такое приключение. Они взахлёб рассказывали о нем Сереже, но обратно все-таки поднимались по лестнице. Глава 4. Снежинки сыпались и видели в окна лоджии, как врач слушал Зойку стетоскопом, а мама пыталась угадать по его лицу, что их ждет. От стетоскопа Зойке было сначала холодно, потом щекотно. Зойка терпела. Она надеялась, доктор обнаружит в груди такое, из-за чего можно будет опять поехать в волшебную квартиру тети Тони. Но он объявил: «Ребенок совершенно здоров». Зойка не хотела в школу. Она часто пропускала учебу, а у ребят в классе без нее шла своя веселая жизнь, о которой Зойка ничего не знала. В школе ее иногда дразнили. «Зоя из Мезозоя!» А она понятия не имела, что отвечать. Но в основном на нее просто не обращали внимания. Это было еще грустней, чем Мезозой. Зойка сидела на дальней парте и представляла, как делает тигром перевязки на берегу реки Амур. Ребята бегали, гудели вокруг, смеялись. Некому было рассказать про пожар и про темные ущелья лифта. Звонок на урок стал для Зойки облегчением. Не нужно больше мучительно придумывать, чем занять руки, как высидеть одну целую перемену. В этот раз сразу дали контрольную, и только Вера Павловна разделила детей на варианты, в класс постучали, позвали учителя на два слова. Вера Павловна прихватила коробочку с телефонами учеников. «Сидим тихо, пишем», — велела она и вышла. Зойка послушно стала выбирать ответы теста. Для нее это было легко. Что относится к неживой природе? Тюльпан, гранит или олень? Все вокруг стали шептаться, спрашивать друг друга. А Гурин, болтун и забияка, подкрался к учительскому столу, открыл ящик, вытащил контрольные параллельного класса и быстро срисовал ответы. Крутнулся на пятки у доски и, как ни в чем не бывало, нырнул за парту. Тут же вернулась Вера Павловна, телефоны постукивали в коробке, как маракасы. Вера Павловна сразу заметила приоткрытый ящик стола. «Так, ну и кто тут у нас такой изобретательный?» Все молчали, ковырялись в пеналах, закрашивали клеточки на полях тетрадей. Зойке снова стало горячо голове и щекам, как будто она залезла в стол учителя. Но Вера Павловна знала, кто в классе мастер проделок. «Гурин», — сказала она. «А что? Где?» Гурин завертелся на задней парте. «Чем покрыто тело рыб? Чешуей, перьями, шерстью?» «Перьями!» — выпалил Гурин, а класс захохотал. «Как называется дерево, которое на зиму сбрасывает хвоинки? Сосна, ель, лиственница?» — спокойно продолжала Вера Павловна. «Я это... уже забыл», — сказал мальчик. «Все понятно», — сказала Вера Павловна. «Тут даже тройки нет». Наглая ухмылка сползла с лица мальчика. В его глазах появился страх. «Меня папа убьет, и на Рождество мы никуда не поедем», — вдруг прошептал он не своим голосом. Сел и закрыл лицо руками. Плечи дрогнули. Зойкино сердце охватило жалость. Несколько секунд девочка колебалась, стыдилась встать и при всех начать говорить. Но тонкий голосок внутри прозвенел. «Надо помочь ему! Ведь, может быть, правда, его накажут очень строго!» Зойка, не помня себя, вскочила. «Давайте я напишу за него еще один вариант! Мне не трудно!» Зойка сама удивилась, что говорит такие слова на весь класс. Вера Павловна несколько секунд смотрела на Зойку, будто вспоминая, кто эта девочка с кудряшками и веснушками, откуда она взялась. По классу прошел рокот. Зойка села за парту, опустила глаза и прошептала. «У него же не будет Рождества». «Это храбрый поступок», — наконец сказала учительница. «Но в нем нет никакой пользы ни для тебя, ни для Горина. Отважно, но бесполезно. Вот что, Горин, давай чистосердечные признания», — смягчилась учительница. «Да, я виноват, списал с контрольный бэшек», — промямлил Горин. «Ладно, двойку не поставлю, но завтра спрошу. Повтори материал по учебнику». Прозвенел звонок, и все тут же забыли о поступке невидимой девочки. Зойка снова сидела, сложив руки на коленях под партой. Тут на ее плечо опустилась ладонь. «Эй», — сказал Горин, — «спасибо. Хочешь, я твой портфель буду каждый день носить, хоть до конца года? Вот пусть они смеются, а я буду. Если бы не ты, меня бы отец просто угрохал». После школы Снежинки и Зойкина мама смотрели, как растрепанный мальчик тащит тяжелый Зойкин рюкзак через школьный двор. «Ну надо же!» — удивилась мама. «Оказывается, Зоя пользуется успехом». Глава 5. Снежинки прилипали к панорамным стеклам Дома искусств. Они видели, как в просторном зале Зойка прячется за тетю Тоню, пока ведущая в изумрудном платье объявляет в микрофон. А первое место, по мнению жюри и зрителей, занимает самый эмоциональный и трогательный рисунок, покоривший наши сердца — уссурийский тигренок. Ведущая говорила очень радостно и громко, а Зойка не понимала, что объявляют ее картину. «Ну что ты, Зоюшка, выходи! Ты выиграла!» Тихонько подтолкнула ее тетя Тоня. Зойка не верила. Ей снова стало жарко, и веснушки зарделись. Она с трудом отпустила руку тети Тони, шагнула в центр зала, огромного, как галактика. Ей подарили медаль, первую в ее жизни, и целый пакет сладостей и игрушек. А потом ее окружили дети и их родители. Зойка сквозь землю хотела провалиться от этого внимания. Одна белокурая девочка, настоящая принцесса в голубом платье с блестками, сказала: «Мы с мамой болели за твой рисунок, голосовали, чтобы он выиграл. Я хочу с тобой подружиться». Зоя растерялась. Казалось, это девочка из сказки про фей, а на ее платье осыпались настоящие звезды. Разве она захочет дружить с таким обычным человеком, как Зойка? Но тонкий голосок прозвенел. «Почему же ты до сих пор считаешь себя обыкновенной? Не бойся, поговори с ней». «Я тоже хочу с тобой дружить», — сказала Зойка девочке-фее. «Давай тогда запишемся в рисовальную школу. Будем вместе ходить», — путаясь, ответила маленькая фея. Зойка увидела, что она такая же первоклассница и тоже стесняется говорить с ней, Зойкой, победительницей конкурса. Они обменялись номерами и договорились вместе погулять и записаться в художку после праздников. Потом они шли с тетей Тоней по снежной тропинке. Тропинка скрипела и искрилась. Вокруг светили желтые окна вечерних дворов. «Тетя Тоня, спасибо, что вы отнесли мой рисунок. Я никогда-никогда ничего не выигрывала. У нас только Коська все время тащит кубки и медали». «Константин уже в 6 классе, а когда он был как ты и только начинал ходить в секцию, он даже меча боялся. Папа тогда хотел перевести его на плавание. Но у тебя все только начинается. Ты, главное, верь в себя, даже если никто не верит. Тетя Тоня, я сегодня вот что заметила. Сначала волшебство растет внутри, а потом уже снаружи. У меня есть такой голосок, он говорит: «Сделай это и сделай то». Мне страшно, но я слушаюсь его и делаю. Я как будто расколдовываюсь от стеснения. Зойка пыталась объяснить, что с ней происходит, но словами рассказать такое было непросто. «Твой голосок — это сильная интуиция», — сказала тетя Тоня. «Слушай его, он редко ошибается. А волшебство, смелость и радость всегда начинаются внутри, а уж потом снаружи. Это ты правильно говоришь». Глава 6. В Рождество снежинки развеселились, танцевали и засыпали Зойке весь комбинезон. «Рукава в звездах. Я тоже фея», — решила Зойка, рассматривая свои ручки. Она выбежала на улицу первой, чтобы покормить голубей. Ей было жалко птиц, потому что они зимовали без обуви. «Как же вам ваша мама разрешает ходить босиком?» — приговаривала Зойка и сыпала хлебные крошки. Потом она услышала, что кто-то тихонечко скулит. Жалобный звук доносился из-под земли. Зойка прислушалась. «Да это в подвале!» И она спустилась в темноту. Там у лестницы дрожал от холода дворовый пес Жульен. «Сегодня Рождество, и всем нужно немного доброты», рассудила Зойка голосом тети Тони. Она, не раздумывая, сняла свой широкий шарф и постелила на бетонный пол. «Вот, Жульен, садись и не простужайся. Мама меня заругает за шарф, но я переживаю за твое состояние», строго сказала Зойка и побежала вверх по ступенькам. Папа уже заводил машину, чтобы ехать поздравлять тетю Тоню с Рождеством. По дороге мама сказала: «Все-таки, Михаил, не зря я вышла за тебя. У нас очень талантливые дети. Костя — звезда футбола, а Зоя такая разносторонняя, потушила пожар, спасла себя и маленького мальчика в лифте, заступилась за одноклассника. Первое место в конкурсе рисунков. А ведь это дебют». Потом она помолчала и добавила уже тихим, ласковым голосом, оборачиваясь к Зойке и Косте: «Успехи, конечно, радуют, но и без них счастье быть вашими родителями, видеть, как вы растете». Зойке стало уютно от маминых слов. В первый раз Зойка слышала, что о ней говорят так много, и не просто говорят, а хвалят. Удивительно. Но в кудряшках не стало жарко, и веснушки не вспыхнули. «Ведь ты правда все это сделала сама, хоть тебе и было страшно!» — поддержал Зою тонкий голосок интуиции. «Скоро со мной на переговоры с китайцами будет ездить!» — улыбнулся папа. «Папа, я не хочу на переговоры. Я хочу лечить уссурийских тигров, потому что их очень мало осталось в природе», уверенно заявила Зойка. «Ну что ж, здоровье тигров важнее, конечно», согласился папа. Они приехали в многоэтажку тети Тони, поднялись на лифте. Зойка совсем не боялась, просто прислушивалась, как железные пчелы гудят на последнем этаже. «Не волнуйтесь», сказала она семье. «Я знаю, как вызывать ремонтную бригаду». В квартире тети Тони блуждал аромат выпечки. Таинственные вещицы и стеклянные игрушки на елке переливались в свете рождественских свечей. Здесь уже собрались соседи: Сережа с дедушкой и Максимка с мамой. «Зоя, посмотри под елочку!» — с нетерпением сказал Максим. Зоя заглянула, достала картонную коробку. В ней что-то шевелилось и скребло. «Открывай скорее!» — попросил Сережа. Зойка открыла, и из коробки выпрыгнул котенок, огненно-рыжий, настоящий уссурийский тигр, только маленький. и совсем не смелый. Все засмеялись, а котенок испугался просторной комнаты, шипения взрослого кота Марса, людей, задрожал, попятился к елке. Зойка взяла зверька на ручки, прижала к своему свитеру. Котенок успокоился, замурлыкал. Рождественские снежинки летели и видели, что у Зойки теперь есть друг, робкий. Но это ничего, потому что сама Зойка стала смелой девочкой. Текст читали Ксения Бржезовская и Семен Мендельсон.